Лоуренс Шифман, профессор кафедры иудаики Нью-Йоркского университета, отмечает, что высшей точкой деятельности Эзры стали, несомненно, возобновление Завета и реформирование еврейской религиозной жизни. Его, Эзру, часто считают создателем постбиблейского иудаизма, что представляется явным преувеличением. Но этот лидер и ученый действительно заложил базис будущего иудаизма, начиная с этого момента, канонизированная Тора, Пятикнижие Моисеева, станет основой еврейской жизни. Восстановленные по памяти слова в кавычках после «вавилонского пленения» слова в кавычках книги иудеев, особенно Бытие, обнаружили удивительную близость с шумерскими и месопотамскими мифами с их космогонией. Период нахождения иудеев в этом пленении, согласно раввинистической традиции, длился приблизительно 70 лет, но это явно символическая дата. Невозможно представить, чтобы народ, пробывший в пленении всего лишь 70 лет, за столь короткий срок полностью забыл национальный, к тому же «священный» в кавычках, еврейский язык, еврейскую письменность, религиозный еврейский календарь, короче, все основы национальной культуры, демонстрируя беспрецедентную в истории забывчивость. Невозможно понять, как мог народ при здравствующих, жрецах, пророках и священниках разом, можно сказать, вмиг отказаться от традиций отцов, от систем организующих основ существования этноса и целиком стать вавилонцами. Шницер в энциклопедической «Иллюстрированной всеобщей истории письмен» 1903 пытался следующим образом объяснить кардинальную культурную переориентацию иудеев за период в одно поколение и отсутствие в настоящее время хоть одного подтверждения существования «родного» в кавычках до вавилонского древнееврейского языка и письменности, на которых, как утверждается, писались ветхозаветные книги. Цитата. «Когда же Вавилония была покорена персидским царем Киром, VI век до н.э., то пленные иудеи получили позволение воротиться в Палестину и возобновить там Иерусалим вместе с храмом. Но за свое, хотя и непродолжительное, в скобках 70-летнее АВ, пребывание в плену, иудеи до того смешались с общительными и гостеприимными вавилонянами, что совершенно забыли свой священный древнееврейский язык и исключительно употребляли язык арамейский, на котором говорили тогда в Вавилонии. Примечание. Трудно сказать, откуда Шницер взял «гостеприимность» в кавычках вавилонян и «смешение» в кавычках евреев, которые на протяжении всей своей древней истории проживали обособленно, смотри Библию. Оппенхейм отмечает, что в Вавилонии институт временных жителей, слова в кавычках, или чужеземцев, которым разрешалось жить в пределах города, известен нам из Ветхого Завета. Для иностранных гостей и торговцев предназначался, по-видимому, особый участок внутри городских стен. Свидетельство из Ниппура персидского периода, возможно, указывает на обычай поселять чужеземцев и людей из определенных социальных групп в особых городских кварталах или на особых улицах. По поводу отношения к чужеземцам, интересно отметить, что в Месопотамии начисто отсутствует понятие гостеприимства и соответствующая терминология. Оппенхейм, древняя Месопотамия. В то же время они совершенно забросили свой прежний национальный алфавит и заменили его арамейским письмом, заимствованным у вавилонян, так что, возвратившись на родину, они даже не в состоянии были читать древнееврейский шрифт своего святого писания, и священнослужитель Эзра был вынужден перевести весь закон Божий на арамейский язык и написать его арамейским письмом. Вот этим и объясняется, почему иудеи, вернувшись из плена, назвали свое письмо арамейским или ассирийским. Конец цитаты. Натянутость объяснений маститого языковеда и историка скорее похожих на оправдание, нежели на поиск истины, налицо. А существовал ли древнееврейский алфавит вообще? Никаких вещественных доказательств наука об этом не имеет до сих пор. За век археологических изысканий после сказанного Шницером в отношении языка и письменности, с помощью которой будто бы были написаны скрижали Моисея, ровным счетом ничего не изменилось. Тов пишет, что не сохранилось ни одного библейского текста древнее III века до нашей эры. Первоначально библейские книги писались палеоеврейским письмом, созданным на основе протоханаанского письма в X или IX веке до нашей эры. В талмудических источниках этому типу письма дается название роэц, то есть ломаный или грубый, в связи с негативным отношением к нему со стороны законоучителей, смотри Вавилонский Талмуд, Санхедрин, а затем квадратным ассирийским письмом, созданным на основе арамейского письма. Сохранились многочисленные рукописи самаритянского пятикнижия, написанные поздней формой палеоеврейского письма. Постепенно около III-II веков до н.э. происходил переход от протоханаанского к арамейскому письму, на основе которого возник особый тип письма, свойственный исключительно евреям. В скобках, в отличие от прочих семитических народов Палестины, АВ. Его можно назвать еврейским письмом, по предположению многих исследователей, или квадратным письмом, в связи с характерной формой букв. Именно данное квадратное письмо мы используем в нашей книге при написании еврейских слов. В отношении отсутствия доказательств существования древнееврейского языка мы наблюдаем аналогичную картину, что и с мифическим древнееврейским письмом. Еще Блаватская писала, что древнееврейский язык, или тот язык, который мы обычно называем ивритом, и выдаваемый за древнееврейский, как данный самим Богом, АВ, никогда на самом деле не существовал. Это язык, не имеющий единого языка предка, и составленный из элементов греческого, арабского и халдейского происхождения. Мне удалось доказать это профессору Росану из Ельского университета. Возьмите любое слово древнееврейского языка, и я докажу, что оно происходит из арабского, греческого или халдейских языков. Иврит напоминает пестрый, составленный из разноцветных кусков, костюм Орликина. Все библейские имена состоят из иностранных корней, их структура говорит сама за себя. Это арабско-эфиопский диалект с примесью халдейского языка. Халдейский же язык уходит корнями в санскрит. Примечание Блаватской, письма, перевод с английского. Таким образом, за 70 лет вавилонского пленения, слова в кавычках, согласно Библии, иудеи позабыли свой язык и алфавит, однако ни языка, ни алфавита этого, как выясняется, просто не существовало.